хорошо, хорошо. Просто я обращаю внимание на типичные ошибки», — примирительно сказал Дюнуа. «Теперь смотрите внимательно еще раз. Вот раздается первый выстрел. Охрана еще ничего не поняла. Второй, и здесь уже все действуют. Президента блокируют, открывают двери автомобиля. Видите, она служит как бы щитом от пуль, потому что открывается назад. Еще выстрелы. Ранен Джеймс Брейди. Еще выстрелы. Все блокировано полностью, но свои роковые выстрелы Джон Хинкли сделать успел. А ведь был непрофессионалом. И оружие у него было самое обычное». «По-моему, охрана действовала как раз неплохо», — осторожно заметил Михайлов. «Удовлетворительно», — согласился Дюнуа. «Смотрите дальше. Это покушение на жизнь Раджива Ганди во время его визита на Цейлон. Вот он проходит в строй солдат. Начальник охраны идет немного позади. Посмотрите, он отстал больше, чем положено. Вот Ганди проходит мимо этого солдата. Тот поднимает оружие, пытается ударить прикладом. Обратите внимание, что только реакция самого премьер-министра спасает его. Он успевает отклониться. 1-2 секунды потеряны. Все стоят в растерянности. Никто ничего не предпринимает. Вот только сейчас начинают приходить в себя. Вот солдата оттащили к ограде, вот подскочили ребята из охраны Ганди. Дальше уже неинтересно. Как видите, анализ показывает, что первые несколько секунд, обычно 2-3, нападающий имеет преимущество. Но не более. Убить за этот период сразу троих практически невозможно. Никому, даже профессионалу высочайшего класса. Поэтому, и не только поэтому, мы убеждены, что нападающих будет несколько. Однако каким образом они сумеют подойти на достаточно близкое расстояние сразу все? Вот в чем главный вопрос. И мы обязаны найти на него ответ. «У нас нет агентурных подтверждений готовящегося покушения», — пробормотал представитель ЦРУ. «Мы тоже ничего не имеем», — добавил представитель ФБР. «И тем не менее покушение готовится», — уверенно сказал Дюнуа. «На этот счет мы имеем убедительные доказательства. Всю имеющуюся у нас информацию мы передадим вам. Нужно будет задействовать все наши возможности, исключить любые неожиданности. Никто не должен сидеть сложа руки. Это сейчас самое главное». «Мы задействуем всех наших людей», — решительно поднялся Сноу. «Я согласен с вами, нельзя медлить в подобных ситуациях». Нью-Йорк готовится к встрече. Продолжение. Предупреждение и признание относятся не столько к выступлению в ООН, сколько к той встрече, которую Михаил Сергеевич Горбачев проведет в среду на Гавернорс-Айленде, что у южной оконечности Манхэттена, с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем. Рейган и Буш, сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» некий чиновник Белого дома, идут навстречу для того, чтобы слушать. Они будут готовы, если нужно дать ответ, но мы не ждем того, что на встрече будут вестись переговоры по конкретным вопросам. Несмотря на публичное заверение такого рода, подготовка к визиту советского лидера ведется в администрации активно. Причем по всем комплексам проблем советско-американских отношений: контроль над вооружениями, региональные конфликты, права человека, двусторонние связи. Есть основания полагать, что администрация будет не только слушать, но и что-то предлагать в ответ. Посмотрим, как обернется все на деле. Пока же Нью-Йорк и американцы готовятся. Полиция, например, занята решением настоящей головоломки. Как в городе, в котором ежедневно передвигаются 850 тысяч автомашин, и в котором сейчас в связи с периодом предрождественской торговли добавляется еще примерно 1,5 сотни легковушек, грузовиков и фургонов, обеспечить надлежащий режим кортежу советской делегации? Советское представительство при ООН в эти дни буквально засыпано письмами и телеграммами. Девушки с коммутаторной с трудом справляются со всеми телефонными звонками, что непрерывно поступают в миссию из самых разных городов Америки и из-за рубежа. просьбы и вопросы, где и как можно будет увидеть Горбачева, как лично встретиться с ним,